Лето прошло, ушло от нас, лучше осталось в памяти. Девочки, целочки в юбках, парни на бабке по реке. Под жарким солнцем тепло на пляже, вмазались на реке. Сломали дверь, сливают на парни жители падика. Тут напрочь заполнены ночью все беседки, стадики. Выходим на закате, на рассвете входим обратно. Прохладно в 5 утра раздетым на мосту у озера. Радует одно, что утро началось с июня первого. На мутке днюха на Байкале в будке. Выдвигаемся, гуляем сутки, тащат меня как убитую утку. Дело не в дудке, никто не обманывал водку. Помню летом пацаны в армии тянут дембелям сотку. В мае дружно все вместе на шашлыках собирались. День молодежи, парни на рыбалке, мы отрывались. С лавочки столик на коробке принесли беседку. Пройдет зима и снова придет прекрасное лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето. Собраться всей семьей, сходить погулять по парку. Такие движения до 5 утра, рубиться в карты. Разные предложения, может, не вернешься утром. Птички поют, приятный запах созревают фрукты. По полю местные парни без проф разгоняют азики. Район чисто, время от времени едут уазики. А я с окна на отходосах наблюдаю за этим. Люди идут, радуются, что мы с ними не в теме. Стелим в это время с теми, кто с нами в деле. Отдых на природе самое важное в этой карусели. Люблю свободное время проводить на улице, заниматься чем угодно, лето, все сбудется. Все побелеет, вокруг птицы улетают. На юг они сделают над моим домом последний небольшой круг. Неунывай, мой друг, пока слышишь сердце стук. Так устроена планета, к нам снова идет лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето. Да, это лето, где-то от нас далеко. Яркое солнце в небе слепит по телу тепло. Шоколадный цвет кожи, нужно только одно — охладить свое тело в это жаркое лето.